В ноябре Германия капитулировала, и правительству Свинхувуда, односторонне связавшему себя с Берлином, пришлось уйти в отставку. Временным главой государства, регентом королевства, так называлось в соответствии с действовавшей на тот момент Конституцией 1772 г., должностное лицо, обладающее полномочиями монарха, был объявлен Маннергейм, находившийся в тот момент в Лондоне. Маннергейм предполагал, что победа белых в Финляндии может быть частью всероссийской антибольшевистской кампании и рассматривал возможность наступления финской армии на Красный Петроград. Мнение Маннергейма не совпадало с позицией националистических финских элементов, не желавших восстановления сильного российского государства и потому считавших выгодным для Финляндии сохранение большевистской власти в России. В мае-апреле 1919 года во время переговоров с англичанами о возможной интервенции, в качестве условий начала финского наступления против большевиков, Маннергейм просил официального одобрения интервенции со стороны Великобритании, предоставления займов 15 млн фунтов, признания независимости Финляндии будущим небольшевистским правительством России, проведения плебисцита о присоединении к Финляндии Восточной Карелии, автономии Архангельской и Оланецкой губернии и демилитаризации Балтийского моря. Проиграв президентские выборы 25 июля 1919 года, Маннергейм уехал из Финляндии. Он жил в Лондоне, Париже и скандинавских городах. Маннергейм действовал как неофициальный, а впоследствии официальный представитель Финляндии во Франции и Великобритании, поскольку в Лондоне и Париже он рассматривался как единственный человек, обладающий достаточным для переговоров политическим капиталом. Первый президент Финляндии Карло Юха Стольберг в политической сфере поддерживал умеренные социально-экономические реформы, направленные на формирование буржуазной республики. Как президент помиловал большинство участников революционного движения, уравнял профсоюзы в правах с работодателями и инициировал земельную реформу. Каждое упоминание о несостоявшемся претенденте на президентскую должность Маннергейме вызывало у него оскомину. Маннергейм часто бывал в Финляндии, осуществляя руководство Шуцкором. Сенат провозгласил все формирования Шуцкора законными войсками правительства Финляндии. Рядовой состав состоял главным образом из крестьян-частников, интеллигентов и других гражданских. Вот и сейчас он посетил Выборгский Шуцкор. Ему доложили о четверых русских офицеров, которых освободили двое вольных охотников, которые почти каждую неделю на несколько дней переходили границу отстреливать красных. Как-то им удалось отправить на тот свет целый взвод солдат. Завели освобожденных, и Маннергейм с изумлением узнал двоих братьев. С князьями Кропоткиными он познакомился на приеме у графа Игнатьева. Господи, Сергей Алексеевич, Иван Алексеевич, какими судьбами? Здравствуйте, Густав. Нас с поручиками Ивановым и Ждановым за то, что воевали с красными, осудили на пятнашку лагерей. Если бы не твои финны, мы бы сейчас лес валили. Пока сюда добирались, чуть ноги не переломали, как по такому лесу ходят твои бойцы. Это вы удачно моим парням подвернулись. Как насчет того, чтобы возглавить мой штаб? Старший брат пожал плечами, почему бы нет? Если есть возможность отомстить большевикам, надо ею воспользоваться. В этом штабе есть толковые офицеры, пока всего один шведский капитан, у него опыт работы в генштабе. Маннергейм поставил на стол бутылку французского коньяка, выпьем за гибель большевиков. Я правда удивлен тем, что они смогли привлечь на службу большинство всех, с кем они воевали в гражданскую. Как вы считаете, почему большевикам это удалось? Видно тем, что пообещали всеобщее прощение и вернули почти все, что Россия потеряла. Даже немцев смогли сделать своими союзниками, и те выплачивают репарации. Даже Польша опять является частью России. Остались только Прибалтика и Финляндия. Большинство воевало против большевиков, считая тех предателями, которые легко разбазаривают территории. Маннергейм обратился к поручикам. Господа, вы сможете взвалить на свои плечи командование батальонами? Я хочу здесь, в Выборге, подготовить полк из лучших бойцов Шуцкора, который сможет, перейдя границу, пройтись по русским тылам, навести ужас на комиссаров и, возможно, вовлечет русских мужиков в бунт против продразверстки, выжимающий все соки из крестьянства. Я в течение недели переведу в Выборг людей с севера, нечего им там груши околачивать. 5000 человек будут через неделю, Еще через неделю в вашем распоряжении будут уже 10 тысяч. В каждом полку будет по пулеметной роте и по 5 орудий. Я думаю, что этого вполне достаточно для акции устрашения. Вы словно нож сквозь масло пройдете по красным тылам. Военные и продовольственные склады, советские учреждения, всех под нож и огонь. Жданов кивнул. Вы не пожалеете, господин генерал, что поверили нам. Мы вас не подведем. Правда, нужна качественная разведка. Вы же в курсе, что без разведки можно все потерять. Мы с господином Ивановым должны побывать на Красной территории для сбора информации. Нанесем на карту все, что узнаем, и доставим в штаб. Хорошо, с вами пойдут те двое, что вас спасли от лесоповала. Надежные бойцы, да и лес знают как свои 5 пальцев. Пока отдыхайте, погоняйте солдат, а то они совсем расслабились. Дисциплины никакой. Известие о убийстве конвоиров и бегстве наших агентов стало для нас неприятной неожиданностью. Наум, доложивший все, что ему самому передали наши петроградские товарищи, засомневался в бывших офицерах. Я боюсь, что наша задумка накрылась медным тазом. Я покачал головой, не все так однозначно. Скорее всего, конвой постреляли финны, до границы рукой подать. Даже еще лучше вышло, не нужно с побегом мудрить и вовлекать лишних людей. Финку нужно срочно отправить нашего агента для встречи с князьями и поручиками. Вопрос кого? Нужен 100% финн, потому предлагаю обратиться за помощью к Коминтерну. У них наверняка есть в финке свои люди. Нам нужно только установить с ними связь. В принципе, мы с ними прорабатывали разные варианты, в том числе внедрение в военные круги Финляндии. Нам бы выманить финников на нашу территорию в капкан, из которого им не выбраться. Оформляйте командировку. Поедем на место искать наилучшую позицию неподалеку от границы. Глава 14. Надев маск-халаты, я, Федор и Артур вот уже второй день бродили по приграничной полосе в поисках подходящего места для засады. Выйдя из леса, мы вышли на поля, засеянные рожью. Между полями пролегала грунтовая дорога, которая вела к ближайшему городку. На пригорке стояла ветряная мельница. В принципе, здесь вполне могли поместиться пара полков. Артур устало сел на свой вещмешок, предварительно достав из него ковригу хлеба и сала. Вот вы, лоси, как вы по такому лесу перемещаетесь? Я чуть ноги не переломал, пробираясь через этот бурелом. Я поправил, это вовсе не бурелом. Деревья упали не из-за бури, а от старости. Они все сгнили, вот и упали. Мне от этого не легче. Я развел руками. Я так понял, что вам нужно минимум пару недель по этой пересеченной местности побегать, в качестве тренировки. Артур хитро прищурился, а что, дел у нас в Москве больше нет. Раз решили у черта на куличиках потренироваться, Федор в бинокль осмотрел окрестности, я предлагаю завести финнов сюда. Смотрите, вон там в километре пригорочек с мельницей, там лучше всего пулеметы поставить, а вон там, на 9 часов, окопчики отрыть и хорошо замаскировать. В окопы посадить можно 5 пулеметчиков и кинжальным огнем с флангов прижать всех к земле. А вон там, за кустарником на краю поля, можно артиллерию поставить. Мы прошли по дороге и осмотрели дальние кусты. Действительно, 3-5 орудий на этом месте шрапнелью или картечью могла за несколько минут уничтожить противника. Федор указал на лес, из которого мы вышли. Там кто-то шарится. Мы залегли, и я навел бинокль на 4 человек, которые встали на опушке. У одного из них был армейский полевой бинокль, причем держал его поручик Жданов. Рядом с ним стояли поручик Иванов и двое неизвестных с винтарями, на одном был снайперский прицел. Федор нетерпеливо спросил, кто там. Наши поручики и, похоже, пара финнов с ними. Пойду пообщаюсь. Я скинул маскировочный костюм, разулся и босиком в одних ушитых по мне солдатских галифе и в исподней рубашке, извозюкавшись хорошенько в пыли, побрел, насвистывая к лесу. Финны, увидев меня, тут же исчезли из виду, наверняка взяв меня на мушку. «Дяденьки, вы козу тут не видели, серую и с черным пятном на боку?» Я подходил к поручикам, и те при виде меня открыли рты и хлопали непонимающе глазами. «Ну и че вы вылупились?» — шепнул я двум остолопам. «Спалитесь и меня спалите». «Нет, здесь твоей козы точно нет». Жданов сориентировался первым. Я, повернувшись спиной к лесу, подмигнул и едва слышно шепнул, «Господа офицеры, вам нужно предложить крупными силами пройтись по тылам русских и вывести финнов прямо на эту дорогу. Ваша задача идти в первых рядах и в районе мельницы у дороги залечь в окопчик, который отроют к вашему появлению». Иванов развел руки, «Да не видали мы твою козу, вали отсюда. Затем шепнул: мы тут как раз ищем место для выхода финских полков. Через неделю-другую перейдем границу, пока собираем силы в Выборге. Я досадливо вздохнул и развернулся, время от времени выкрикивая: Манька, да ты куда же запропастилась, коза драная? Финны, дождавшись, пока я исчезну на горизонте, вышли на опушку. Что за босяк, чего хотел? Жданов сплюнул: вы же слышали, он козу свою ищет. Мы вот думаем, что здесь самое подходящее место для накопления построения. Пошли назад в Выборг. Вернувшись в Выборг, поручики встретились с князьями Кропоткиными. Те в штабе изучали карту. Как прогулка, господа офицеры? Старший брат кивнул на кофейник: может, кофейку выпьете? С удовольствием. Жданов разлил в две чашки. Прогулка вышла на удивление плодотворной. Не поверите, кого мы встретили на той стороне границы. Младший брат усмехнулся: наших пограничников. Иванов возмутился: зря смеетесь, нас нашел тот мальчик, который нас сюда отправил. Я чуть ворону, пролетающую мимо, от удивления не проглотил. Мы же с ним в Москве попрощались. Нам велено вывести финнов именно на ту местность. Раз велено, будем выполнять поставленную задачу. Маннергиму удалось собрать почти 10 тысяч человек. Русский пограничный секрет удалось вырезать без единого выстрела. Сам генерал решил лично поучаствовать в набеге на соседние государства. Он в окружении своих штабистов из бинокля минут 30 изучал поля, не выходя из-под сени деревьев. Вроде тихо. Выводите первый полк, и пусть он займет позиции посреди ржи по обе стороны дороги. Если все пройдет хорошо, выводим из леса остальных. Жданов и Петров уныло смотрели, как финны выбегают из леса и падают посреди поля, готовясь в любую минуту открыть огонь. Две пулеметные роты заняли позиции на флангах. Сергей Кропоткин указал на мельницу: предлагаю поручикам Петрову и Жданову проверить вон ту мельницу. Если там никого нет, они подадут нам знак. Поручики отдали честь и поспешили выполнять приказ. По дороге Жданов задал вопрос: как думаете, убьют нас красные или оставят в живых? Иванов покрутил пальцем у виска: что за пессимизм, все будет хорошо, а вот этим чухонцам я чувствую задницу сегодня надерут. На подходе к мельнице Жданов крикнул: свои, не стреляйте, заходите внутрь, не тормозите. Мой голос придал агентам уверенности, и они прибавили ход. Слава богу, что вы, Павел, в Москву не вернулись. Искренне обрадовался Жданов: тут такое дело, чухонцы аж 10 тысяч человек сюда пригнали. Боюсь, они одной массой вас задавят. С ними несколько пулеметных рот. Если бы не лес, они бы сюда и орудия потащили. Я кивнул: отлично. Чем больше их здесь ляжет, тем лучше. Уверен, что Выборг остался без защиты. Так точно. Всех сюда отправили. Ваша задача — привести сюда наших князей во избежание их гибели. С нами сам Маннергейм со всеми своими штабными офицерами. Я потер ладони: просто супер. Ведите их сюда, якобы самое лучшее место для штаба и наблюдения за дорогой. А где же красноармейцы? Не выдержал Иванов: мы ни одной живой души не видели. Хорошая маскировка — залог успешной засады. Жданов оттер пот со лба: я один сбегаю, нечего вдвоем туда-сюда бегать. Это точно, обязательно их доставьте сюда, поручик. Маннергейм, выслушав доводы Жданова, кивнул: согласен. Пойдемте, господа, полковник, всех на поля и строить сразу в походную колонну. Финн с полковничьими погонами козырнул: слушаюсь, господин генерал. Кропоткина и десяток штабных последовали за генералом. Жданов, расстегнув кобуру, последовал за ними. Подойдя к мельничному срубу, Маннергейм опять осмотрел округу в бинокль. Вроде тихо, никого нет. Куда ведет эта дорога? Кропоткин ткнул в карту: здесь находятся военные склады, на которых помимо вооружения есть и довоенная тушенка. Наш удар по городу с его захватом и уничтожением всех партийных и советских чиновников внесет панику. А вот здесь военная часть, нас никто не ждет. Мы захватим полковую артиллерию, уничтожив красных прямо в казармах. Маннергейм кивнул: артиллерия нам нужна позарез. Это удачно воинская часть оказалась у нас на пути. Вроде заканчивают уже. Нужно будет вперед роту разведки выслать. По моему приказу самые лучшие стрелки одеты в красноармейскую форму. Я и группа поддержки из платунов находились на втором этаже мельницы. Поняв из слов шведа, что он готов отдать приказ о выдвижении, я показал казакам четверых агентов, которых приказал не трогать, и подал казакам знак. Они спустились вниз. Десяток пластунов бесшумно спустились вниз, и я последовал за ними. Распределив между собой офицеров, пластуны бросились на них сзади. Удары пластунов были экономные и хорошо поставленные. Я подмигнул завербованным агентам, чего так испугались. Свои это, Жданов отмер, так ведь и зайкой можно остаться, как призраки какие налетели. Старший брат Кропоткин подтвердил, вы, братцы, отлично сработали, мы и глазом моргнуть не успели, а финны уже лежат связанные и с кляпом во рту. Казак с роскошными усами ухмыльнулся, а то, именно так нас наши отцы и деды учили, мы знаешь сколько раз за линию фронта ходили, часовых снимали и германских офицеров через линию фронта таскали, мы все с Георгиями, все герои. Так то, я выстрелил в небо из ракетницы и тут же открыли огонь орудия, можно без преувеличения сказать, что шрапнель даже в большей степени, чем пулеметы, способствовала утрате пехоты титула царицы полей и превращению ее в царицу лесов, городов, гор, в общем, боя в особых условиях, но только не полей. Трехдюймовая полевая скорострельная пушка образца 1902 года, это орудие калибра 76,2 мм с скорострельностью около 20 выстрелов в минуту. В снаряде находится 270 пуль, того 5400 мин, как у шестиствольного пулемета, только дальность больше. Если бы неприятель шел цепями, процент поражения был бы меньшим. Но финны построились в колонны и потому их косило будто косой смерти. Тут подключились и пулеметы, не давая финнам отступить в лес под защиту деревьев. Пушки смолкли и по дороге от города к мельнице выехали десяток тачанок. Они развернулись в линию и пулеметчики приготовились стрелять. Вот только стрелять уже было не по кому. Кругом были только трупы или тяжело раненые. Я покачал головой, жесть. Перезарядив ракетницу, опять выстрелил в сторону города. Ну, что? Товарищи офицеры, капитаны Жданов и Петров, вам поручается нашу стрелковую дивизию провести лесом через финскую границу и вывести к Выборгу. Основной удар Красной армии будет нанесен на Карельском перешейке. Через полчаса на дороге показались передовые колонны нашей дивизии, и я обратился к братьям, а вас, товарищи Кропоткины, я возьму с собой в Москву. Как вы смотрите на преподавание в военном училище, которое готовит офицеров для подобных операций, в которой вы приняли участие? Князья переглянулись, и ответил старший брат, мы не против. А что будет с этими? Князь кивнул на связанных финнов, их будет судить суд, открытый с привлечением прессы. Весь мир должен знать, что агрессия против нашего государства будет караться настолько же жестоко. Это нападение на нашу территорию мы используем для возвращения территории Финляндии в состав России. Прибыв в Москву, я сразу же был приглашен к Дзержинскому. Здравствуй, Павел, ты блестяще смог организовать нападение Шуцкора на территорию Советского Союза. В тот же день все мировые газеты напечатали статьи о подлом нападении финнов и адекватном ответе СССР. В тот же день силами двух дивизий были взяты населенные пункты Куаккала и Килламики. Через три дня советские войска заняли города Райвала и Каннильерви, скорее всего уже взят Лаунатьяки. По докладам нашей разведки в районе реки Тайполи обнаружено строительство полевых укреплений. Если бы мы, как в твоей истории, дождались бы завершения их строительства, то наши войска умылись бы кровью. Жданов и Петров вывели таки дивизию к Выборгу, и город также теперь наш. Обоих капитанов представили к награде и отправили в Москву. Опыт агентурной работы они получили, думаю, что лишними они в твоем управлении не будут. Как считаешь, вы абсолютно правы. За неимением гербовой придется использовать простую бумагу. Нам бы всего 5 лет подождать. За это время будут готовы первые выпускники училища. Дзержинский кивнул, меня беспокоят англичане и их попытки создать подобных тебе диверсантов. Сейчас твоему управлению следует сосредоточиться на этой проблеме. Принято решение количество курсантов твоей секретной школы увеличить в 3 раза. Мы, пока тебя не было, привлекли твоих инструкторов к отбору подростков среди собранных с улиц бездомных малолетних преступников. Собрали 4 сотни. Как будут готовы еще 2 корпуса, отберете остальных. Они ждут в новом жилом корпусе. Ставшими родными стены бывшего монастыря встретили меня кипящей жизнью. Часть курсантов проходила полосу препятствий, часть занималась на тренажерах. Пашка, ко мне подбежал Серый, улыбаясь до ушей. Ты где пропадал? Я без тебя, честно говоря, заскучал. Пару дней назад новеньких доставили. Пошли познакомимся. Тебя не хватится? Я у препода отпросился. Вот к нам кадры поступили. Почти на каждом трупы. Для большинства человека зарезать как плюнуть и растереть. Несколько малолетних банд вместо тюрьмы решили попробовать перековать в нашей кузнице. Только вот я, честно говоря, сомневаюсь, что их удастся держать в узде. Их с трудом приучили не гадить где попало, а в туалет ходить. И то только после того, как пятерых самых борзых прямо в казармах к Духонину отправили. «Пойдем, познакомимся с будущими советскими диверсантами. Может, я кликну на помощь инструкторов для подстраховки. Авторитету урок так не заработать. Пошли, не бойся. Вот тебе мой ствол на всякий случай». Я протянул Серому свой парабеллум. «У меня ножи есть, этого достаточно будет». Серый засунул ствол за пояс сзади, и мы направились к новому жилому корпусу. На обоих этажах в раскрытых настежь окнах были видны подростки, курящие папиросы. Серый вздохнул: «Вроде всех прошмонали, а смотри-ка, курева у них до хрена и больше». Войдя в подъезд, мы оказались на площадке. Лестница вела на второй этаж, на каждом этаже располагались казармы, каждая на 200 человек. Я открыл дверь, которая вела в нижнюю казарму. С ближайшего подоконника спрыгнули трое пацанов примерно наших с Серым лет. «Смотрите, пацаны, кого к нам занесло». Чернявый пацан со свернутым на бок носом ткнул в нас окурком. «Вы кто такие, сявки?» «От сявки слышу». Я шагнул ему навстречу и ударом ладони в лоб опрокинул наглеца на спину. «Я куратор этой секретной школы Павел Судоплатов, а это мой помощник Сергей Сергеев. Он курсант этой школы. И чему учит в вашей секретной школе?» Из толпы выдвинулся высокий крепкий паренек. «Те, кто пройдут обучение, станут разведчиками и диверсантами. Диверсант – это военный специалист, который может пробраться в штаб врага, уничтожить в нем генералов и выкрасть планы врага, может уничтожить корабль противника, а может и взорвать хорошо охраняемый мост через реку, не дав врагу перевести свои войска. Но для начала вы должны научиться драться, как я. Вот ты, чернявый, я вижу, ты считаешь себя крутым, я легко тебе докажу, что ты ошибаешься». Паренек усмехнулся и попытался ударить правым кулаком мне в лицо. Поставив блок левой, правый я нанес удар кулаком в селезенку. Парень согнулся от боли, и на меня набросились сразу трое. Я шагнул к правому и, перехватив его кисть, не позволил его левому кулаку прилететь в мою печень. Правой рукой прихватил своего противника за плечо и оттолкнул парня на двоих нападавших, повалив всех троих на пол. Дождавшись, пока они поднимутся и вновь ринутся на меня, я пробил ногой в коленку одного, подсек ногу второго и той же ногой ударом стопы назад выбил дух из третьего, попав ему в солнышко. «Я думаю, с вас достаточно. Если среди вас нет желающих научиться так же драться и стать уважаемым человеком со своей собственной квартирой и с полными карманами денег, то сегодня же их переведут в колонию для малолетних. Даю вам всем 10 минут на сбор и выход на улицу. Второго этажа это тоже касается». Быстро метнулись наверх и организовали построение перед казармой. «Я вам наглядно для начала покажу вред курения вашим организмам. Пошли, Серый». Подростки переглянулись. Здорово он комару в пузо пробил. Он до сих пор вон стонет. «Я бы не хотел отсюда в колонию отъехать. Здесь кормит вкусно от пуза, да и прикольно тут. Пойдем кодлу сверху вниз спустим, а то там пацаны не в курсе, куда они попали. А попали мы конкретно. В первый же день пятерых грохнули, сейчас по мордасам получили. Я чувствую, здесь нам понравится». Глава 15. Неформальным лидером среди новеньких был 16-летний главарь банды малолеток Мишка Бритва. Свое прозвище он получил за мастерское владение наточенной немецкой бритвой, которую он постоянно таскал с собой. Мишка не знал жалости, для него человеческая жизнь не имела цены. Попав в секретную школу, Мишка поначалу решил немного отъесться, а затем сделать отсюда ноги. Вместе с ним сюда, за монастырские стены, попали еще четверо из его банды, на которых он мог опереться при побеге. Однако вчерашнее представление, устроенное скорее всего его ровесником перед бывшими малолетними преступниками, заставило его призадуматься. Если здесь могут научить вот так мастерски драться, то наверняка есть смысл остаться и впитать в себя всю науку. Мишка знал, что рано или поздно его пристрелят при очередном налете, тем более что вышел закон, разрешающий гражданам иметь при себе оружие для самообороны, и вполне можно было нарваться на пулю от самой жертвы. А вот возможность стать сотрудником всесильной и наводящей на всех ужас организации привела к мысли стать лучшим учеником в школе и одновременно неформальным лидером среди бывших беспризорников. Через пару недель Бритва почувствовал на себе пристальное внимание всех преподавателей и инструкторов, которые сразу же заметили у него стремление к учебе и его влияние на новое пополнение школы. Поэтому вызов к куратору школы не стал для Бритвы неожиданностью. Я разглядывал стоявшего передо мной малолетнего бандита и решал его судьбу. «Значит, ты, Бритва, решил взяться за ум?» Ответа я не дождался, только легкий кивок в ответ на мой вопрос. «Садись, курсант, в ногах правды нет». Бритва сел, сложив руки на коленях. Я достал из выдвижного ящика стола метроном и, поставив между нами, включил его, слушая этот ритм. Он погружает тебя в сон, твои веки тяжелеют и ты спишь, отбросив все мысли в сторону. Ты проснешься только после моего приказа. Ты слышишь меня? Я слышу. Почему ты решил взяться за учебу? Я хочу стать лучшим в школе. Зачем это тебе? МГБ дает большие возможности для получения власти. Что ты будешь делать, получив эту власть? Я смогу жить ни в чем себе не отказывая. Ты готов торговать секретами своей службы и сотрудничать с врагами своей страны? Зачем? Власть, которую я получу, обеспечит меня всем необходимым. Ты готов ради этой власти лгать и обвинять невиновных? Я готов на все. Если тебе будет мешать твой непосредственный начальник, как ты поступишь? Я избавлюсь от него. Сейчас ты проснешься и не будешь ничего помнить. Просыпайся. Бритва открыл глаза. Странно. Такое ощущение, что в сон потянуло. Ступай, Миша. Я тебя позже приглашу. Есть у меня для тебя одно ответственное дело. Сидевший на диване Серый остался для Бритвы незамеченным. Мой друг встал и потянулся, устал сидеть, не двигаясь. Страшный тип этот твой, Бритва. Ты должен научить меня этому гипнозу. Обязательно научу. Бритва беспринципный карьерист. Таких нужно отстреливать еще на взлете. По-тихому прикончить его во время сна. Я для начала использую его и его банду. Товарищи из Угра не в состоянии ликвидировать банду малолеток, которая в течение этого месяца совершила несколько вооруженных налетов, причем режут сторожей и случайных свидетелей без жалости и сожаления. Московский уголовный розыск, как, впрочем, и остальные, беспомощен в деле розыска жестоких убийц, поскольку МВДшные ведомства практически не имеют у себя профессионалов и технических средств. Они эту банду хрен поймают. Банду Бритвы завтра же выпустим на улицу. Этот прохвост ради выполнения задания найдет этих нелюдей или внедрится к ним, или порежет всех нахрен. Когда же он станет не нужен, мы его ликвидируем. В 1927 фигурой, определявшей жизнь советских городов, стал хулиган. Счет преступлений такого рода, побои, грабежи и другое насилие, шел на сотни тысяч. Постепенно хулиганство стало переходить к террору, срыву митингов и массовых мероприятий. Панические настроения обывателей привели к укреплению в общественном сознании расстрельной психологии, а само общество в Ри морально подготовило к репрессиям 1930-х. Именно потому уже в этом году в УГ добавили статью за хулиганство, наказанием за которое начиналось от 5 лет. Термин «хулиганство» появился в официальных документах в конце 19 века, приказ петербургского градоначальника фон Валя, который в 1892 году предписал всем органам полиции принять решительные меры против бесчинствовавших в столице хулиганов. С 1905 года – в печати, а с 1909 года – в справочных изданиях. При этом дореволюционное законодательство такое преступление, как хулиганство, не предусматривало. Только в 1920-м в Уголовном кодексе появился состав этого преступления. Именно в это время распространение хулиганства в городах достигло степени национального бедствия, что и нашло отражение в законодательстве. Главная причина расцвета хулиганства в городах – это отсутствие института общины. В деревне над молодежью существовала триэтажная надстройка. Малая семья, большая семья, община под руководством большаков, ее дополняла и церковь. Выход хулиганской энергии давался дозированно и под контролем, в виде тех же кулачных боев или борьбы деревня на деревню. В городах же и царская, и советская власть не предусмотрели никаких низовых институтов контроля над вчерашними крестьянами, ушедшими из деревни. Ситуация обострялась тем, что деревню покидали в основном мужчины. К 1916 году женщины в крупных городах составляли всего 35-40% социума. С этой же проблемой сталкивались и на Западе, но там власть быстро стала насаждать эти институты низового контроля, скаутские организации для молодежи, спортивные секции, общественные кружки и политические партии, благотворительные общества. У рабочего был выбор, чем занять досуг и как найти себе приличную компанию. Самые буйные выбрасывались в дальние колонии, типа Австралии. Основная масса хулиганов была в возрасте от 12 до 25 лет. При этом хулиганство занимало одну из основных позиций в списке правонарушений, совершавшихся несовершеннолетними. Мировая и гражданская войны, революция, эпидемии и голод травмировали детей и подростков физически, психически и морально. Психиатры констатировали, что молодые люди, детство и переходный возраст которых совпали с периодом социальных потрясений, проявляли повышенную нервозность, истеричность, склонность к патологическим реакциям. 1920-е стали временем массового распространения трущобных болезней, и в первую очередь венерических, среди городских жителей. Настоящим бедствием стало распространение этих заболеваний в молодежной среде. В запущенных формах сифилис и гонорея оказывали существенное влияние не только на физическое, но и на психическое здоровье населения. Они деструктивно воздействовали на восприятие окружающей действительности и, как следствие, нередко вызывали неадекватную реакцию на внешние раздражители. Поэтому не случайен факт, что среди хулиганов эпохи НЭПа был чрезвычайно высок процент венериков, доходивший до 31%. Если в царской России стремление к самоорганизации демонстрировали только столичные хулиганские сообщества, то в 1920-е эта тенденция распространилась и на провинциальные города. Были созданы кружки хулиганов, общество «Долой невинность», общество советских алкоголиков, общество советских лодырей, союз хулиганов, интернационал дураков, центральный комитет шпаны и ДР. В школах образовывались хулиганские кружки, и в них даже избирали бюро и платили членские взносы. Хулиганство в городских школах достигло такого уровня самоорганизации и агрессии, что, например, под влиянием террора со стороны хулиганов как внешних, так и внутренних администрация 25-краткой школы Пензы на некоторое время была вынуждена закрыть учебное заведение. Неточность определения хулиганства привело к тому, что под хулиганством понимались самые разнообразные действия. Произнесение нецензурных слов, стрельба из огнестрельного оружия, шум, крики, пение озорных или нецензурных песен и частушек, обрызгивание граждан нечистотами, бесцельное постукивание в двери домов, устройство загромождений на дорогах, кулачные бои, драки и т.д. Разрешение ношения оружия в целях самообороны намного снизило разгул преступности. По крайней мере, обычная хулиганка благодаря этому снизилась на 70%. Мало кто хотел из-за хулиганской выходки получить пулю в лицо. Увеличение численности и количества патрулей также дало хорошие результаты. Привлечение старых кадров из царского сыска постепенно увеличивало раскрываемость в уголовном розыске. Оказавшись на улице, Бритва подмигнул своим шестеркам: «Сделаем дело, найдем беспредельщиков и карьера в госбезопасности нам обеспечена». После того, как в этом году власти ликвидировали знаменитую Хитровку, Хитров рынок с его многочисленными малинами, нищими и бандитами всех мастей, большая часть хитрованцев перекочевывала в Марьину рощу, благо этот район подходил для обитания подобной категории людей. Двух- и трехэтажные дома вокруг площади Хитрового рынка ранее были полны такими ночлежками, в которых ночевало и ютилось до 10 тысяч человек. Эти дома приносили огромный барыш домовладельцам. На Хитровке номера кабаков были арендованы под воровские малины, притоны, а квартиры доходных домов, в которых располагались знаменитые кабаки, полностью сдавались нищим, ворам и проституткам. Теперь же злачное место зачистили, так воровские малины превратились в коммуналки. Вообще-то первоначально славу Марьиной рощи создавали не уголовники, а гуляния и изящная словесность. Несколько верст в окружности со всеми прелестями неподкрашенной природы, как характеризовал эту местность в конце 1820-х московский альманах, в хорошую погоду привлекали сюда москвичей разного положения и достатка. Особо же отмечали тут Семик, старинный праздник, пришедший из языческого календаря. В этот день на седьмой четверг после Пасхи поминали усопших. Делать это полагалось широко и разгульно, отчего обычно приключалось всяческое разнузданное веселье, доходившее в иные годы до кулачных боев стенка на стенку. Свою бандитскую репутацию Марьина роща начала приобретать только в конце 19 века благодаря индустриализации. Промышленный переворот в России привел к бурному росту городов, и Москва с десятками крупных и сотнями мелких фабрик как в городской черте, так и за ее пределами, была одним из лидеров этого процесса. Село Марьино еще со времен графов Шереметьевых было населено ремесленниками, а теперь ему сам Бог велел превратиться в растущую, как на дрожжах, фабричную окраину. Разумеется, большинство рабочих с окрестных фабрик снимали со своими семьями даже не комнаты, углы за занавеской. Понятно, что в таких условиях сюда тянулся люд не только рабочий, но и уголовный. Большим спросом пользовались, благодаря близости Сухаревского и Минаевского рынков, перешивка и перелицовка краденой одежды. Экипажное заведение, принадлежавшее Ивану Ланину, предоставляло бандитам рысаков. Вовсю торговали самогоном, что в годы винной монополии, что в период сухого закона. Девочки, промышлявшие на Тверской, тоже любили селиться здесь, экономно и добираться недалеко. Дома они, правда, не работали, но со своими котами время проводили шумно и весело. Помимо бедности и скученности, кривых переулков и слепых закутков, добавляли своего колориту старинное Лазаревское кладбище, идеальное место, чтобы скрыться от преследования. Спрятавшись от шума за прочными стенами, кладбище покрыто буйной растительностью, да три железнодорожные ветки. Глухие места между путями тоже были популярны у лихих людей. «Что ты как из-под моста?» – спрашивали местные плохо одетого человека. Пройти под путепроводом и не быть ограбленным удавалось редким везунчикам. В этих краях на старой божедомке летом 1919 года был ликвидирован милицией знаменитый налетчик Яшка Кошельков с двумя подручными, прославившийся уличным ограблением Ленина. У вождя отобрали автомобиль, документы и пистолет. В это же время в Марьиной роще имела свою базу дерзкая банда Кольки Хрящика, Николая Константинова, специализировавшаяся на грабежах квартир и частных домов. Причем действовали бандиты недалеко от дома, в Останкино, Свиблова, за Бутырской заставой. По соседству с орлами Хрящика отсыпались и гуляли со своими марухами деловые Бориса Бондаря, Бондарева и Ваньки Хулигана, Клюикова, занимавшиеся вооруженными налетами на склады и прозванные зато мануфактурщиками. К чести сотрудников недавно образованного московского уголовного розыска, МУРа, все эти банды просуществовали недолго и были ликвидированы в 1920 году. Именно в это время власти взялись за ликвидацию главной язвы тогдашней Москвы, знаменитой Хитровки, Хитров рынок с его многочисленными шалманами, малинами и хазами. Немалая часть хитрованцев перекочевывала в Марьину рощу, благо сам район очень подходит для обитания людей, не любящих жить на виду. Домишки и дворы словно нарочно расположены так, чтобы человеку, которому нужно удрать от погони, легко было перемахнуть на соседний двор, оттуда на полотно железной дороги. Зойкина малина была известна бритве пару лет. Зойка сама была беспризорницей, зарабатывая тем, что снимала на улице желающего юного женского тела и приводила его на блатхату, где ждали малолетки, вооруженные ножами и обрезками труб. Там незадачливого извращенца забивали до смерти, обирая тело до исподнего и выбрасывая труп за пару кварталов в кустах. «Здравствуй, Зойка!» Бритва подмигнула и ощерился, принимая босиков на постой. Рыжая Зойка, которая толком не отошла от опиума, и пыталась собрать мысли в кучку. «Бритва, где ты пропадал?» Наркотические вещества использовались с незапамятных времен. Синтетических наркотиков тогда, разумеется, не было. Хватало и того, что давала природа. Гашиш, наряду с опием, использовался Авиценной и другими арабскими врачами. Опиум считался одним из лекарств, широко практикуемых врачами. Его появление в России можно обозначить концом 16-го. Повальный голод и эпидемии свирепствовали в ряде регионов, сотни тысяч детей остались без родителей и крова, росла беспризорность. Наркотики пошли в народ, а пошли в народ потому, что был же сухой закон, а 80% людей не могут жить, периодически не изменяя свое сознание. Гастроли на юге были. Что тут новенького? Прикинь, мне один раз сказал, в Пензенской губернии в одной деревне крестьяне школу пропили, порезали на дрова, их продали, купили самогона и весь выпили. Пьяными валялась вся деревня, включая детей. Приехавший уполномоченный сначала решил, что в селе эпидемия и мертвые люди лежат на улице. Но потом узнал, в чем дело. Не все, правда, потом протрезвели. Вот люди погуляли, а у нас все по-старому. Хотя, нет, по поддельным рецептам удается в аптеках добывать марафет. Не хочешь ширнуться? У меня немного осталось. Нет, марафет не моя тема. Я слышал, что пока меня не было, кто-то из малолеток нехило так поднялся на гоп-стопе. Не в курсе, кто это так здорово промышляет? Это еврейчик Сымин. У него половина банды такие же еврейчики, как и он сам. Как с ним пересечься? Хотел с ним объединиться, а то половину моих пацанов легавые замели на облаве. Ты Бандершук лавку щекастую помнишь? Хотел бы забыть, так хрен забудешь. Сымину ее шлюх постоянно торчит, спуская лишки на них. Тут распахнулась дверь, ведущая в кладовку, и в дверном проеме нарисовался жиган 20 лет. Это кому мой друг Сымин понадобился? Ствол нагана смотрел в лицо бритве. Его дружки, развалившиеся на продавленной Зойкиной тахте, уставились на ствол, косясь на своего пахана. Глава 16. Зойка замахала руками. Это же мой старый кент, бритва. Пятак, опусти свой шпалер, это свои. Жиган опустил ствол, но убирать его не спешил. И какого хрена тебе нужно от моего дружка? Хочу со своими ребятами к нему присоединиться. Моим корешам не повезло. Большую часть замели легаши во время облавы. Я надеялся пару дней зашкириться у зэки, пока она сведет меня с Сымином. Пятак усмехнулся и спрятал наган в кармане. Ладно, бросайте пока здесь кости, а я вечером за вами зайду. Жиган достал купюру и протянул ее зэке. Возьми лучше нормального самогона. Я ушел, до вечера. Парни проводили взглядом Жигана и после его ухода вздохнули свободно. Колька, получивший свою кличку Вобла из-за худобы, плотоядно взглянул на полуодетую зайку. «Пойдем в кроватку, отсосешь по-брому, а то у меня уже давно бабы не было». Бритва покачал головой, Зойка вполне могла наградить какой-нибудь заразой. Сам он предпочитал девок чистоплотных и непотасканных. Остальные переглянулись и поспешили в соседнюю комнату. «Вобла, надеюсь, ты не против, если мы тоже составим тебе компанию?» Бритва, услышав звуки сношающихся тел, сплюнул и прилег на тахту. До вечера ему нужно было выспаться. К вечеру он был уже выспавшимся и сытым. В Зойкиных запасах нашлись яйца и сало. Перекусив яичницей на сале, шестерки Бритвы от безделья еще по разу присунули зэки и сели играть в карты. Бритва снял со стены гитару и, настроив ее, напевал «Цыпленка жареного». Зойка успела прикупить самогонки и теперь пьяно подпевала, прижимаясь к Сашке-художнику, получившему свое погоняло из-за постоянных попыток нарисовать голых баб. Пятак заявился не один, с ним был еврейчик, который окинул всю компанию презрительным взглядом. «Значит, это вы меня искали?» Бритва кивнул. «Если ты тот самый Сымин, то да, это мы. Я Бритва, а это мои пацаны. Пятак должен был тебе рассказать, что больше половины моих парней замело угра. Возьми нас в свою кодлу». Еврей кивнул на дверь. «Пойдемте, прошвырнемся». Пятак и Сымин вывели банду Бритвы к небольшому рынку. «Видите вон того легавого?» Сымин указал на расхаживающего между торговцами мента в форме сержанта. «Этот козел здешний участковый. Ваша задача пустить ему кровь. Если вы сделаете это чисто, то я вас возьму под свое крыло». Бритва кивнула, и из рукава ему в ладонь выпала опасная бритва. У них в банде каждый знал свою роль. Уж очень много фраеров отправили на тот свет Бритва и его подельники. Выждав, когда сержант пройдет в конец рынка, Вобла зашел ему за спину и нагнулся, будто завязать шнурок. Двое пацанов разбежались и толкнули милиционера в грудь. Тот, естественно, опрокинулся на спину, споткнувшись о Воблу. Подскочивший Бритва полоснул лезвием по горлу и накинул на рану свой шарф. Через минуту все разбежались в разные стороны. Только через 5 минут на рынке поняли, что сержант мертв, а не случайно упал и потерял сознание от удара головой. Все встретились в паре кварталов от рынка. Сымин был серьезен, на его лице не было мерзкой улыбки. «Теперь вы повязаны кровью легавого, и я вам могу доверять. Пока перекантуетесь у зэки, я за вами пришлю пятака, он отведет вас к месту сбора. Нас всех ждет хороший куш. Правда, придется пролить немало крови левых, но это же здорово. Чем больше легашей отправится на тот свет, тем легче жить нам, настоящим бродягам». Все расход, Сымин с пятаком затерялись среди прохожих, и Бритва недолго раздумывал. «Ждите меня у зэки, я подойду позже». Через 40 минут Бритва сидел в синематографе на показе агитки «Да здравствует рабоче-крестьянская Польша». Рядом с ним сел паренек, это был его куратор. «Докладывай, что у тебя нового?» Я делал вид, что смотрю на экран, а сам получал информацию от агента. Мы вышли на объект, правда, он заставил нас убить милиционера на рынке. Банда планирует какое-то крупное ограбление, нас на него возьмут перед самым скачком. Вот адрес Малины, в которой мы сейчас зависаем. Я кивнул и поднялся, поспешив на выход. Теперь нужно взять квартал, в котором поселились агенты, под наблюдение. За домом зэки взялся наблюдать Серый, который в старом драном белом полушубке, белых маскировочных штанах, надетых поверх галифе, в старой заячьей шапке пробрался на соседний двор и затаился в убогом сарайчике. С собой у Серого был узелок с сухарями и салом. На второй день около 7 вечера у Зайки появился пятак. «Хорош отдыхать, собирайтесь, вас все ждут». Серый дождался, когда все покинут соседний дом, и выглянул в калитку. Вокруг была темнота, и он уверенно поспешил за объектами слежки, почти сливаясь с сугробами. Так, постоянно прячась и держась на расстоянии, Серый вышел к дому с покосившейся крышей, в котором внутри горела керосиновая лампа. В окне удалось разглядеть пару десятков человек, сидевших за огромным столом, на котором была вареная картошка, соленые огурцы, квашеная капуста, куски вареного мяса и коврига хлеба. Сидевший в старом кресле Сымин снисходительно смотрел на своих подельников и новоприбывших членов банды Бритвы. «Сегодня мы провернем дельце, которое уже завтра поставит на уши всех легавых». Бритва удивился: «Неужели мы ограбим главный продовольственный склад? Он слишком хорошо охраняется». Сымин самодовольно ухмыльнулся: «Вот уже почти месяц чекисты свозят в один неприметный особнячок реквизированные у барыг ценности. У них идет операция по борьбе с скупщиками краденого». Мой человечек шепнул эту новость, пришлось ему пообещать треть от добычи. «Для конспирации это здание охраняется всего 6 чекистами. С ними будет и мой купленный чекист. Он откроет нам дверь». Серый, узнав главное, тут же рванул в сторону конспиративной квартиры, на которой ждали сотрудники его управления. «Я вместе с Наумом играли в шахматы в моем кабинете на Лубянке, и звонок Федора не стал для нас неожиданностью. Мы ждали этого звонка. Я снял трубку. Да, Судоплатов у телефона. Это я, Федор». Серый выяснил цель нападения. «Я выслушал всю полученную от Серого информацию и отдал приказ. Выдвигайтесь, мы тоже подтянемся». Банда Сымина к полуночи собралась у входа в двухэтажный особняк с зарешеченными окнами и усиленной металлом входной дверью. Через дорогу в здании на втором этаже открылось окно, и в проеме появился пулемет «Максим». У соседнего окна стоял я с винтовкой с оптикой. Я заранее навел ствол на входную дверь и ждал момента ее открытия. Наконец дверь отворилась, и в проеме появилась фигура человека. Я выстрелил в предателя, и тут же пулемет стал поливать собравшихся грабителей длинной очередью. Как только закончилась лента, наступила тишина. Внизу никто не шевелился. Банда Сымина прекратила свое существование. Мечте Бритвы совершить головокружительную карьеру не суждено было сбыться. Его тело пронзили пара пулей, и он уже почти не дышал. Совещание Совета министров Советского Союза было посвящено итогам НЭПа. Первым предоставили слово министру финансов. НЭП поспособствовал стабилизации денежной системы и восстановлению кредитно-банковской сферы. Нам даже не пришлось переходить на золотой червонец, как многие предлагали. Особую роль в стабилизации денежного обращения сыграли новые банковские билеты, червонцы за счет обеспечения драгметаллами и устойчивой иностранной валютой, а также легко реализуемыми товарами и краткосрочными обязательствами. Государственный банк взял под свой контроль имеющиеся кооперативные банки и кредитные товарищества. Открылись специализированные банки: торгово-промышленный банк, электробанк, внешторгбанк и другие. Более 85% от общего количества сделок по продаже товаров обслуживается за счет коммерческого кредита. Ленин довольно кивнул: «Весьма впечатляющий результат. Что у нас с промышленностью?» Министр легкой промышленности встал: «Наиболее успешными стали легкая и пищевая промышленность, торговля, а также сфера услуг. Артели почти полностью покрывают потребности населения в одежде и обуви. Через год артели и кооперативы выйдут на пик своего развития, и государству останется развивать только тяжелую и химическую промышленности». Министр тяжелой промышленности кивнул: «Тяжелая промышленность и транспорт стали развиваться благодаря централизованному перераспределению прибыли, хотя темпы пока остаются медленными. К 2025 году основные экономические показатели сравняются с уровнями 2014 года. Немецкие заводы в полную силу заработают только в следующем году, и тогда мы сможем вместо затрат получать прибыль». Ленин засиял: «Прекрасные прогнозы. Алексей Агафонович, что у нас с сельским хозяйством?» Заболоцкий пожал плечами: «Чтобы посевные площади вернулись на дореволюционный уровень, потребуется еще пара лет, а животноводство достигнет довоенных показателей лишь через 5 лет. Крестьяне неохотно идут на создание колхозов, но вот сельские артели возникают как на дрожжах. И в чем же причина нежелания идти в колхозы?» Ленин недовольно поморщился: «Нежелание работать наравне с сельскими лентяями и пьяницами, у которых даже нечего внести в колхоз. Получится ситуация, когда работящий хозяин со своими коровой и лошадью войдет в состав колхоза и будет получать наравне с бездельником, кроме себя любимого ничего не предоставившего в колхоз. Эта уравниловка неприемлема ни в сельском хозяйстве, ни в какой иной отрасли. Министр образования поднял руку и Ленин кивнул. «Мы вас слушаем, Анатолий Васильевич». Луначарский помедлил было, но решился, так как мы с вами смогли убедиться в ошибочности марксизма. То, отчего Совмин не утвердил мое постановление о исключении из планов обучения в средних и высших учебных заведениях изучения марксизма, Ленин озадаченно оглядел всех членов Совмина и спросил, а чему же мы будем учить нашу молодежь? Сталин встал, а зачем вообще стараться политизировать наше общество? Царизм совсем не требовал от народа придерживаться политики, наоборот, к примеру, в армии запрещено было заниматься политикой. Я посетил несколько партийных заседаний на крупных предприятиях Москвы. Инкогнито, конечно. Вы удивитесь, чем там занимаются. В качестве партийной нагрузки кто-то читает статьи из газет, кто-то выступает с трибуны минимум по 40 минут, причем их речь состоит лишь из одних агиток и лозунгов, вырванных из текстов ваших выступлений цитат. Вместо отдыха после рабочего дня или за счет обеда люди вынуждены слушать эту чушь. Я прикинул, сколько в стране таких вот парторгов, освобожденных от работы, и ужаснулся. Мы платим по сути лентяям и бездарям большие суммы. Коммунисты не понимают ни целей, ни задач, которые перед ними стоят. Мне кажется, не нужно целью нашей партии ставить вовлечение в нее как можно большего количества людей. Ленин в ярости прикрыл глаза. Затем взял себя в руки и резюмировал: «Предлагаю оценить работу министров как удовлетворительную, а вопрос, поднятый товарищами Луначарским и Сталиным, рассмотрим на ближайшем совещании Политбюро». На коллегии МГБ Дзержинский отметил: «Проведенная операция по уничтожению банды малолеток прошла успешно. Все ее участники будут отмечены приказом по министерству, но мы по сути выполнили чужую работу, товарищ Судоплатов». Как успешно ваше управление развивает сеть агентов за рубежом? Я озадаченно почесал переносицу, увы, ваши задания не давали сосредоточиться на этой задаче. Я, конечно, не оправдываюсь, вину свою признаю. Хотя с помощью сотрудников Госбезопасности Германской Республики мы в настоящее время создаем сеть осведомителей во Франции и Чехословакии. Удалось завербовать одного из помощников первого президента Чехословацкой Республики. Дзержинский довольно кивнул. Ну хоть что-то. Немцы хотят отобрать у чехов Судетскую область. Предлагаю проработать эту возможность. Как думаете, сколько на это потребуется времени? Не меньше 5 лет. Мы слишком еще слабы. Дзержинский кивнул. Я тоже так думаю. Но ваше управление должно усилить свои позиции в этой стране. Для начала, лишив Чехословакию Судетской области, далее следует решить вопрос с приходом к власти коммунистов. Вы же знаете, что пока народ в нашей стране не станет жить лучше, чехословаки будут против перемен. Дзержинский вздохнул. Я-то это знаю, но кто-то настроил Ильича на скорейшую смену власти в Чехословакии. Понизив голос, Дзержинский отдал мне приказ: реши эту проблему, Павел. Я собрал своих сотрудников сразу после совещания, у нас появилась новая первостепенная задача. Кто-то из наших небожителей одержим идеей немедленной смены власти в Чехословакии. Всем напрячь вашу агентуру в Кремле и выявить этого троцкиста. Доклад через неделю. Все свободны. Я посмотрел в закрывшуюся за сотрудниками дверь и решил навестить супругу Ильича. Крупская была председателем главполитпросвета при Министерстве образования и культуры. Его задачей было руководство политической, просветительской и агитационно-пропагандистской работы в духе идеалов коммунистической партии. В ведении главполитпросвета находились избы читальни, клубы, библиотеки, школы для взрослых, советско-партийные школы, коммунистические университеты. Крупская выступила инициатором создания общества «Друг детей». В дискуссии о применении в воспитании советских детей скаутской методики считала, что пионерская организация должна быть скаутской по форме и коммунистической по содержанию. Этому вопросу была посвящена статья Крупская «РКСМ и бойскаутизм». Вместе с немецким коммунистом Эдвином Гернли разрабатывала вопросы пролетарского, коммунистического воспитания детей, считали необходимым осуществлять пролетарское воспитание и создавать детские и юношеские коммунистические группы, продуманно привлекая детей трудящихся к участию в общественной деятельности и классовой борьбе пролетариата. Как идеолог коммунистического воспитания критиковала педагогическую систему, разработанную Антоном Макаренко, из-за чего лишилась поддержки Дзержинского и Сталина, разглядевших в Макарове прекрасного педагога, чьи успехи были несомненны. Сталин вместе с Луначарским готовил преобразование главполитпросвета в малозначительный комитет при министерстве. Крупская в своем кабинете разбирала бумаги, время от времени глотками осушая чашку чая. При виде меня Крупская растерялась. Она вовсе не ожидала моего появления. «Здравствуй, Павлик, что привело тебя в наши стены?» «Здравствуйте, Надежда Ильинична, я к вам за справкой о последних распределениях трудных подростков в этом месяце. Опять ищешь кандидатов в свою школу?» Крупская неприязненно посмотрела мне в глаза, и я мило ей улыбнулся. «Что вы? Хотелось бы понять тенденцию борьбы с беспризорной преступностью. Угощайтесь, мне удалось достать липового меда. Я достал из рюкзака 2-литровую банку душистого меда». Крупская подозрительно взглянула на банку, потом на меня и, видно, решила сменить гнев на милость. «Спасибо, Павлик. Мед как раз кстати, Владимир Ильич немного простудился, и я его порадую медком».